не успев надоесть. «А у тебя остается приятное чувство, что делаешь нечто полезное», — говорила принцесса о своих милосердных трудах. Принцесса, равнодушная к красотам природы, представавшим ее молодым глазам карим с золотистой искоркой, была глубоко и несокрушимо уверена в полной безопасности и непреложной неприкосновенности своей тоненькой, ничего, что несколько даже худенькой, 17-летней особы, и сперва даже не осознала, что происходит нечто серьезное. Услышав выстрелы, звон оружия и крики, она только подумала, что наши, то есть люди ее конвоя, опять разгоняют какой-то сброд. Примерно так сформулировала она свою догадку. Длинноногая, спереди ничего, сзади ничего, зато живости на двух козлят, а ума и смекалки на две святых Екатерины, принцесса Эльза была девица приятная и во всех отношениях симпатичная. Поняла она, что происходит нечто необычное, тогда лишь когда в окошко ее кареты заглянул командир кирасиров, бледный, серьезный, и сказал: «Будьте мужественны и не пугайтесь, принцесса, но все пропало. На нас наскочил неприятель, и наши бегут. Единственное, что я еще могу для вас сделать, это помочь избежать худшего, то есть позорного надругательства, которое вражеские солдаты не преминут учинить над вами, если вы попадете им в руки живой». Тут он показал принцессе пистолет, готовый к выстрелу, и, держа его в правой руке, спросил еще: «Желаете вы, чтобы я сам застрелил вас, или предпочитаете положить конец вашей жизни своей рукой?» «Дайте сюда», — сказала принцесса, протягивая руку. «Осторожно, заряжен», — предупредил офицер, подавая ей оружие. «А курки взведены?» Офицер кивнул. «На два выстрела?» «Извольте взглянуть, у пистолета два ствола и два курка». «Ну, смотрите, не нажмите оба спусковых крючка сразу. Только если первый выстрел не уложит вас на месте, нажимайте на второй спуск». Едва офицер договорил, к нему подскакал пьяный от крови всадник из полка генерала Холька и разрубил ему голову. Так что отвоевался этот офицер навсегда. Будем надеяться, смерть его была легкой, поскольку его должно было согревать сознание, что он успел позаботиться о спасении чести принцессы. Тем временем кучер Эльзы, по более чем основательным соображениям, остановил карету. И в окошке, куда только что заглядывал командир кирасиров, ныне поверженный, появились мерзкие рожи двух солдат, давно лишившихся всех моральных устоев и вообще всего человеческого. Увидев Эльзу, они гнусно захохотали и грубо, цинично высказались касательно ее наружности. Одно хорошо, что они говорили на чужом, совершенно непонятном языке. Вальштейн вербовал солдат во всех странах Европы, включая Британские острова. Но вот солдаты соскочили с коней, открыли дверцу и стали ломиться в карету. Наступило идеальное мгновение для того, чтобы принцессе поступить так, как представлял себе честный командир ее конвоя, и приставить пистолет к своей девственной груди, которая при ближайшем рассмотрении была не такой уж плоской, как показалось бы на первый взгляд поверхностному наблюдателю. Но ведь то была Эльза, скорее разгневанная, чем испуганная грубым поведением солдат. Она крикнула им на родном немецком языке, не учитывая их явное иностранное происхождение: «Как смеете лезть сюда, холопы?» И, не ожидая ответа, нажала на один спуск и застрелила первого солдата, а потом нажала на второй и уложила его неприятеля. На их месте тотчас появился третий, еще более наглый, и Эльза, не найдя ничего лучшего, схватила свои вязальные спицы и воткнула ему в оба глаза. В то же мгновение она ощутила как бы удар прутом по левому предплечью.